Глава пятая. Все закрутилось, когда на этом проклятом острове нашли золото. Старый десятник Рукс был похож скорее на бомжа, чем на доблестного меленвильского воина. Склоченная борода, затертый рваный мундир. Красные то ли от недосыпа, то ли от перебора спиртным глаза. Желтые пеньки зубов. Я вынужден сидеть и внимательно слушать его монолог, потому как этот НПС являлся центральным в локации. «Как полагается, где золото, там и охотники до него». Подобие десятника шмыгает носом и сплевывает тягучую слюну себе под ноги. «Власти Меленвиля, недолго думая, отправили сюда хорошо укомплектованную экспедицию. Но уже после года работы рудознатцев и шахтеров стало ясно, овчинка не стоила выделки. Жила оказалась очень бедной, хотя сперва все очень неплохо начиналось. Даже крепостцу и несколько форпостов успели построить. В общем, порыскав по островам, тщетно пытаясь разыскать хоть какие-то полезные ископаемые, команда рудознатцев махнула рукой на это грязное дело и было объявлено о переезде на Большую Землю. Крукс громко кашлянул и продолжил. На главном острове оставили наш гарнизон, дабы защищать клочок этой проклятой земли. Постепенно, как это водится, нас забыли. Ряды гарнизона со временем редели. То эпидемия, то дикие звери, то пираты. Дезертирство опять же. Джунгли постепенно отбирали у нас свое. Но мы продолжали нести службу, пока не случилось то, чего никто не мог ожидать. Позднее маг, приписанный к гарнизону, разобрался, в чем дело, но уже ничего не смог сделать. Процесс был запущен. Десятник тяжело вздохнул. Начни я пересказывать длиннющую историю острова, то не хватило бы и целого дня. Если в двух словах, то идиот-архитектор, проигнорировав древние предупреждающие знаки, что были найдены в глубине острова, заложил фундамент крепости прямо на древнем капище. Его не удивило, почему работники на стройке мрут, как мухи. Кого вообще волнует жизнь заключенных? А крепость строили именно осужденные – убийцы, насильники и мародеры. Трупы просто сбрасывали в глубокие ямы, вырытые неподалеку. Короче, крепость, наконец, возвели. Архитектору честь и хвала. Он, довольный выполненной работой, собрал свои вещички и убрался во свояси. Свой шикарный дом в центре Меленвиля. Вспоминая об архитекторе, десятник злобно хмурился и сильно сжимал кулаки. Началом конца парни мне не дадут соврать. Был тот день, когда у стен крепости появился один из наших разведотрядов. И все бы ничего, да только числились они пропавшими без вести уже месяц как. Решив ради приличия поддержать разговор, говорю. «Хороший повод устроить праздник». Крукс покосился на меня красным глазом и ответил. «Мы, конечно, сперва обрадовались. Шутка ли, месяц в джунглях бродить. А когда ворота отворили, так нам уже было и не до веселья». «А что так?» – спрашиваю я, в принципе, знаю уже ответ. Десятник тяжело вздохнул и отмахнулся. «То уже не наши ребята были». Вернее, наши, но только их тела полуразложившиеся. В общем, мертвяки ходячие, древние злой магией поднятые. Будь он проклят, этот задикай. Говорили же ему маги не тревожить старое капище. Не послушал. Все сделал по-своему, чтоб его. Пока десятник продолжал костерить последними словами архитектора, построившего крепость на острове, я судорожно пытался вспомнить, где уже слышал это имя. Задикай, Задикай... Стоп, вспомнил. Катакомба Задикая, что находится аккурат под цитаделью. Один из инстов, который мне так настоятельно рекомендовал посетить Тронус. Забавно, этот архитектор и здесь успел отличиться. Только вот на Большой Земле он легенда. А тут на острове шлют проклятие в его адрес. Здесь восставшие мертвецы. В катакомбах злые духи погибших строителей. Видать, товарищ Задикай здорово насолил потусторонним силам. Пока вспоминал дела минувших дней, Крукс, не стесняясь, перешел на предков архитектора. Пришлось еще несколько минут выслушивать поток ругани, правда, туберкулез дал о себе знать, и десятник зашелся в ужасном кашле. Тяжело дыша, он сплюнул на пол кровавую слюну и прохрипел: «Недолго мне осталось». «Ничего, вы еще всех нас переживете», – ободряюще улыбнулся я. Он лишь отмахнулся и покачал головой. «Безнадежно. Так о чем я?» «Ах, да, разведчики-мертвяки. Знаешь, среди них был мой Шурин. Не то чтобы я очень любил его, скорее наоборот. Но все равно он не заслужил той участи. Ума не приложу, как жене в глаза смотреть буду». Десятник задумчиво почесал затылок и продолжил. «Мертвяков порубили быстро. Благо, есть уже опыт. Многие из наших бывали за черным потоком. Там такой гадости воз и маленькая тележка. Да и маг подсобил. Затем было прощание с павшими, ну и, как полагается в таких случаях, братский костер. Мы уже было расходиться по казармам собрались, ночь ведь на дворе. Как тут прибегает паренек из ночной вахты, да как заорет: «Мертвяки, мертвяки!» Мы его на силу уняли и на стены бегом кинулись. А там их видимо-невидимо. Зенки горят, лапищи свои тянут, зубами клацают. Среди них много наших было. По экипировке видно. Строители помершие тоже. Но были и другие, вроде как люди, а вроде и нет. Видать, тела тех, кто за все это время на этом проклятом острове побывал, да жизнь свою отдал. Маг сказал, что волжба эта очень древняя. Не ему с такой силищей тягаться. Еще сказал, как сейчас помню, что крепость рано или поздно падет. И что лучше уходить сейчас, чем тратить впустую жизнь бойцов. Крукс на мгновение прервался, воровато оглянулся и продолжил. Мы с десятниками, по большому счету, были согласны с магом. Время дорого, скоро мертвяки отрежут нас от форпостов, и все, останемся без жратвы и воды. А вот капитан наш заупрямился, начал орать на мага, мол, в цепи закует, как изменника. Тот, конечно, на дурака внимания не обратил. На нас глянул так задумчиво, как сейчас помню этот взгляд, будто на трупы смотрел. Мы с парнями труханули изрядно, а капитан не унимался. Все норовил нас на мага натравить. Глупец. Молодой еще, из другого теста он. Сержанты это ведь кто? Правильно, вчерашние солдаты, а этот, тьфу, только-только из-под мамашиного крыла выпорхнул. Дворянин. Им ведь звания дают согласно положению. В общем, ночь прошла относительно спокойно, если не считать шатающихся под стенами крепости мертвяков. Под утро уже стало ясно, что маг ушел, а с ним и часть гарнизона. Выходит, остались те, кто сторожил ночью стену. Знаешь, я их не виню, потому что на их месте поступил бы точно так же, да и стратегически это было сделано правильно. Оставить заслон и вывести из сжимающегося кольца большую часть гарнизона. Маг правильно поступил. Только вот все пошло не так, как он предполагал. Уже на следующий день, ближе к вечеру, все они вернулись. Правда, уже мертвые. Историю о чудесном избавлении остатков гарнизона и о последующем их выживании в последнем форпосте я благополучно прослушал. Тем более, об этом уже читал на форуме. Мои мысли летали вокруг очень важной проблемы. Как в короткий срок поднять уровень? Время-то уходит, а обязательства, что взвалил на плечи, требуют скорого разрешения. Но, кажется, разговор с Дредом натолкнул на одну очень интересную идею. Надо будет покопаться в сети, прикинуть, что и как. Монолог десятника подошел к концу. Я, как и подобает, состроил гримасу вселенской скорби по его павшим товарищам. По всей видимости, Иск-Ин, проанализировав мою физиономию, посчитал ее подобающей моменту, и десятник наконец-то решил выдать мне мое первое задание. «Слушай, Ольд», — обратился он ко мне, — «Я смотрю, ты мужик с пониманием. Сам видишь, что у нас тут творится. Рук не хватает». Я демонстративно огляделся. А ведь действительно. Нет, я, конечно, понимаю, не самая популярная локация. Слякоть, джунгли, полные зомби и зубастых болотников. Но все-таки. Глеб говорил, что игроки будут, но я в упор никого не наблюдаю. Дред разве что, да его таинственные друзья. Поселок пуст. Может, все по квестам разбежались и появился уже ближе к вечеру? Хотя мне грех жаловаться. Это запустение именно то, что нужно. Если нужно помочь, уважаемый Крукс, я готов. Дружинник широко улыбнулся во весь щербатый рот. Вот и ладненько. Вот ты хорошо. Потирая руки, сказал он. Небось, видел нашу стену? Я коротко кивнул. «Так вот», – продолжил Крукс, – «нужно колье вбить в землю у восточных ворот. Возьмешься?» «Внимание! Вы получили задание укрепления восточных ворот. Задача – пойти в лес и нарубить 20 кольев, а затем вкопать их у восточных ворот. Награда вариативна. Согласиться, отклонить». На первый взгляд, коротенькое и простенькое задание. Но оно подразумевает знакомство со всеми НПС поселка. Во-первых, мне понадобится топор, который даст местный кузнец. Во-вторых, чтобы получить лопату, придется обратиться к кладовщику. Ну и в-третьих, место, где вкапывать колья, укажет лучник, что засел в сторожевой башне. Как и полагается, каждый персонаж потребует от меня ответные услуги. В общем, придется побегать. Приняв задание, попрощался с десятником и двинулся в сторону местной кузни. Согласно игровому сценарию, кузнец Гораст готовился к отплытию на Большую Землю. Соответственно, каждый новый игрок, обращавшийся к нему, мгновенно припахивался к перетаскиванию тяжестей. Ящики с инструментами, заготовки, уголь. В общем, все, что мог рачительный кузнец вывести с острова, новичок должен был помочь ему перетащить на берег к пристани. И уж только тогда Гораст одаривал помощника топориком, который, должен заметить, являлся квестовым и никакой ценности не имел. Равно как и характеристик. Другими словами, после выполнения главного задания, этот предмет просто исчезал из рюкзака. Кузнеца увидел издалека. Еще бы его не увидеть. Метр два ростом, в плечах косая сажень. Голова как пивной бочонок. Черное бородище, кулаки, кувалды. Стоит, задумался. Вон как брови насупил. «Добрый день, уважаемый Гораст», – обращаюсь к великану. «И тебе не хворать», – бурчит он в ответ, явно без желания продолжать разговор. «Я к вам по делу», – настойчиво продолжаю я. «Десятник послал кольев нарубить». «Да-ка иди и руби», – перебивает меня кузнец. «Я-то тут при чем?» «Так ведь топора-то у меня нет», – пожимаю плечами. «Вот увидел вас и подумал, может, у мастера есть топорик-то?» «Может, и имеется», – пробасил кузнец. «Только вот мне-то с того, что будет». «Так ведь я не просто так пришел. Может, какая помощь нужна?» «Помощь?» Гораст обернулся и в первый раз взглянул на меня. Осмотрел с ног до головы и одобрительно крякнул. «Вижу, ты к работе привычный. Из рудокопов будешь?» Улыбаюсь в ответ. «Из них самых». «Добро», кивнул кузнец. «Есть одна работенка. Со дня на день ждем корабль из Меленбиля. Заберут нас с этого проклятого острова. Вот я и сподобился приготовиться к отплытию. А добра сам видишь сколько. Если подсобишь перенести все на берег, не обижу». «Внимание! Вы получили задание «Помощь кузнецу». Задача – перенести все вещи гораздо на берег. Награда – топор, одна штука. Согласиться, отклонить». Принимаю квест и протягиваю руку кузнецу. Договорились. С заданием справился довольно быстро. Сказалось наличие высоких показателей силы у моей экипировки. В стартовом комплекте пришлось бы попотеть, а так за 40 минут перенес на берег все до последнего гвоздя. Оказалось, такая скорость выполнения возымела свои плоды. Система поощрила 10 пунктами улучшенных отношений с кузнецом и добавила бонус. «Молодца! Сильный хлопок широкой ладони по спине, казалось, выбит из меня весь дух. «Вон как быстро справился!» «Это мы можем», – украдкой поморщился я. «Если еще чего помочь, обращайтесь». «Договорились», – не без удовольствия кивнул кузнец. «А вот и моя часть сделки». «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили задание «Помощь кузнецу». Награда – топор, квестовый. Бонусная награда – железное ожерелье шамана-болотника». «Да, бонус, конечно, не ахти. Скажу больше, совершенно бесполезный, но все равно приятно». Поблагодарив гораздо, отошел от кузни на шагов 10 и присел на полузгнившее бревно. «Так-с, будем разбираться с обновками». Вряд ли ожерелье шамана-болотника подходило на роль обновки, скорее наоборот. Но это не значит, что оно недостойно тщательного осмотра. Итак, что мы имеем? Ожерелье – это слишком громко сказано. 10 железных кусочков, кое-как связанных между собой высохшим стеблем какого-то растения. Несмотря на примитивизм поделки, можно смело утверждать о разумности болотников, по крайней мере некоторых из них. Горе ожерелья обеспечивало носителю плюс один пункт к характеристике скорость. Правда, все это было не столь важно на фоне одной единицы прочности. Задумчиво перебирая в руках хитрые узелки, я заметил, что один из них вот-вот развяжется. Машинально, абсолютно не думая о последствиях, решил затянуть ослабившуюся петлю. Необычное системное сообщение было для меня сюрпризом. «Внимание! Вы пытаетесь повлиять на суть вещи, не имея ни соответствующих навыков, не располагая определенными рецептами и чертежами. Внимание! Вероятность испортить вещь составляет 99%. Любопытно. Чувствую, сегодня меня ждет бессонная ночь у компьютера. Каждый день узнаю что-то новое. Ну что же, давайте попробуем повлиять на суть вещи. Что касается порчи, переживу. А вот провести маленький эксперимент не помешает. Тем более ожерелье и так уже на последнем издыхании. Аккуратно тяну за кончики высохших стеблей. Узелок начал медленно затягиваться, еще немного и все получится. Но не тут-то было. Внимание! Вещь «Железное ожерелье шамана-болотника» уничтожена. Вами получено. Железная бусина – 4 штуки. Обрывок тростниковой бечевки – 1 штука. Награда – знание – 2 единицы. Текущее значение – 27 из 40. Так, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Мастер-ла-мастер». Ваша награда – шанс получить знание увеличивается на 1%. Рассматривая на ладони оставшиеся от ожерелья бусины, бурчу себе под нос. Да, и смех, и грех. Как там было у поэта моего детства? Я учиться не хочу, сам любого научу. Я известный мастер. Да, по столярной части. Тот, кто дал корявому кусочку темного металла название бусина, несомненно имел чувство юмора. Либо у него просто отсутствовала фантазия. Диаметр около 2,5–3 сантиметров. Тяжеленькие. И где логика? Ожерелье из 9 бусин весило прилично и почему-то влияло именно на скорость. Ладно, не буду забивать себе голову бесполезной информацией. Как у кусочка тростниковой бечевки, так и у железных бусин характеристики отсутствовали. Но раз они прописаны в игре, логично будет предположить, что эти вещи могут кому-то понадобиться. Как выйду из песочницы, загляну на аукцион. Оглядев еще раз нежданно-негаданно попавшее мне в руку богатство, хотел было спрятать его в рюкзак, как вдруг пришла в голову одна мысль. «А что если...» Рукоять рогатки удобно ложится в руку. Выбрав самую крупную бусину, с замиранием сердца кладу ее в кожеток. «Малый карманный метатель заряжен. Снаряд, железная бусина. Пригодность – да. Дальность – плюс 2.3. Скорострельность – плюс 2.5. Меткость – плюс 2.3. Урон – плюс 6.7, плюс 7.9». «Отлично!» Чувствую, как рот растягивается до ушей. быстро проверяю оставшиеся бусины. Очень хорошо. Примерно одинаковые показатели у всех. И что важно, намного выше, чем у камней. Очень полезное испытание я сегодня провел. Теперь на крайний случай у меня есть 4 хороших снаряда. Любопытно, а что если поковыряться и с новым браслетом болотника? Хотя что там от него может остаться? В лучшем случае кусочек кожи или осколок кости. Да он и новый совсем. Вдруг на большой земле я смогу продать его. Не уверен в высокой цене, но несколько монет – это все же несколько монет. Тем более, я еще очень плохо изучил эту тему. Решено. Никаких экспериментов. Сперва соберу всю информацию в сети, а уж потом… Легонечко подбросив на ладони бусины, пробурчал себе под нос. «Эх, мне бы вас побольше, жить стало бы намного легче». «Стоп!» – хотел было встать, но остался сидеть как вкопанный. «А ведь может получиться. Не зря же я его так долго собирал». Охваченный новой идеей, судорожно оглядываюсь по сторонам. «Никого. То, что сейчас буду делать, не для посторонних глаз». На всякий случай перемещаюсь за полуразрушенную хижину и сажусь на песок. Здесь, думаю, меня никто не побеспокоит. Достаю из ранца давно лежащий там мертвым грузом репликатор. С виду точно школьный микроскоп, только без кнопок, шестеренок, линз и тому подобных деталей. Дело в том, что уже несколько раз пытался использовать чудо-агрегат. Но, увы, все мои попытки терпели неудачу. Исходя из названия, репликатор – это что-то копирующее, возобновляющее, повторяющее. Только вот что именно он может копировать, либо возобновлять, не имею ни малейшего понятия. Чего я только не подсовывал этому монстру. И камни, и еду, и одежду. Глухо. Может, сейчас получится. Устанавливаю микроскоп на колени. Сперва для собственного спокойствия поочередно подношу к полочке репликатора окатыши, что подобрал по дороге в деревню. Как и предполагалось, тишина. Вернув камни в рюкзак, перехожу к следующему шагу. Выбираю бусину покрупнее и опрятней. Это как раз подойдет. Хотя нет, возьму-ка я самую мелкую, ее не так жалко. Так-с, поглядим сейчас. Эх, видела бы меня сейчас Света. Как только железный комочек оказался на полочке микроскопа, система расщедрилась на сообщение. «Внимание! Созданная вами вещь находится в стадии заготовка. Внимание! Процесс репликации возможен только с законченными объектами». «Сегодня просто Новый год какой-то!» – улыбаясь, воскликнул я. И тут же, вжав голову, огляделся. Вроде тихо. «Так, Олег Иванович, заканчивайте вы это ребячество и берите себя в руки. Нет, ну надо же, сколько проб и ошибок, и вот на тебе». Поочередно подношу оставшиеся бусины. Результат тот же. Выходит, система опознает эти объекты как созданные мною, но видит в них только заготовку. Любопытно. Правда, ожерелье-то я скорее испортил. Хотя, если взглянуть на этот вопрос под другим, так сказать, ракурсом, выходит, что 4 бусины и кусок печевки – это результат моих манипуляций. Дабы закрепить сию теорию, повторяю действие с куском бечевки. Система повторила сообщение. Что из этого следует? Во-первых, теперь ясно, почему репликатор не реагировал на другие объекты. А во-вторых, получается, испортив ожерелье, я создал заготовки для чего-то еще. А что если... Судорожно извлекаю из ранца осколок мутно-синего стекла и подношу к репликатору. Внимание! Созданная вами вещь находится в стадии заготовка. Внимание! Процесс репликации возможен только с законченными объектами. Итак, заготовка амулета Араха тоже опознана чудо-агрегатом. А почему я не протестировал ее раньше? Ах, да. У меня просто не было на это времени. Сперва встреча с Таннером, потом с Максом и Романом Тарасовичем. Теперь осталось понять, что мне со всем этим делать. От бешено скачущих в голове мыслей и теорий отвлекли голоса за стеной хижины. Быстро прячу все вещи в рюкзак и вжимаюсь спиной в бамбуковую перегородку. Прислушавшись, понимаю, что разговор идет обо мне. Кажется, двое. «Да успокойся ты!» – рыкнул, судя по голосу, кто-то очень большой. «Здесь он где-то околачивается». «И как мне успокоиться?» – пискнул второй голос в ответ. «Нам главный что сказал? Глаз не спускать!» «Какой он мне нафиг главный?» – возмутился обладатель грубого голоса. «Совсем уже берега потеряли». «Ты давай не бузи!» – пропищал второй. «Мне твои закидоны по боку. Хочешь мериться с ним причинными местами? Пожалуйста, только это без меня». «Ладно», – пошел на попятную первый. «Не пыли». «Я-то не пылю, а ты что-то разошелся», – продолжил давить второй. «Договорились же. Тормошим ясли и сваливаем. Тем более тут такой экземпляр нарисовался. Видел его шмот? Как думаешь, во сколько сотен полный шахтерский сет потянет на ауке?» «Молчишь? Вот ты молчи. Главное дело, говорил. Сейчас в группу его пригласим, апнем до 10-го, ну а потом сам знаешь. А ты его взял и проморгал». «Да что за ним следить-то?» – снова возмутился первый. «Попер к кузнецу за топором, нубяра. Если тут нет его, значит, уже лопату пошел добывать». «Ладно», – согласился песклявый. «Пошли тогда на склад». «А еда через лес, так быстрее». После характерного шелеста листьев и треска веток, голоса стали удаляться. Я, наконец, решился выглянуть из-за угла хижины. «Ну вот и здесь вы умудрились влипнуть, Олег Иванович. Неприятно, сердце вон как бьется». «То, что говорили обо мне, сомнений нет. Кто еще может разгуливать тут в шахтерском шмоте? Надо было все-таки глянуть одним глазком, с кем, собственно, имею дело. Ничего, если надо, по голосам узнаю». «Эх, как же не вовремя все это. В поселке, конечно, меня никто не тронет, но постоянный присмотр ни к чему. Что ж, выходит, придется менять первоначальный план и уходить вглубь острова,